Евгений Леонович налил из графина стакан воды и отпил несколько глотков. Коле страшно захотелось пить. Может быть, если бы не было Евгения Леоновича, он подошел бы к столу и попросил разрешения напиться. Но сейчас это было невозможно. Евгений Леонович его, вероятно, сразу же узнал бы. Коля перешел к задаче о разрывающейся в воздухе гранате и, быстро получив ответ, удивился и испугался. Он стал еще и еще раз перечитывать задачу, опасаясь подвоха. «Ну, Кайгородский, отвечайте». Сергей рассказал о законах электролиза, об опыте, который доказывал существование в металле свободных электронов, начертил схему телескопа, показал решение своей задачи. «Как видите», — вполголоса сказал аспирант Евгению Леоновичу, — «все в порядке. У меня нет никаких замечаний. Конечно, я могу его спрашивать еще и еще, но только не о таких вещах, которые он знать не обязан, о которых он узнает только со временем». «Позвольте я применю свой метод», — предложил Евгений Леонович. «Хорошо», — немного растерянно сказал аспирант. Сергей насторожился. Мелкие юношеские морщинки разбежались по его лицу. Кожа на лбу сжалась гармошкой. Аспирант ободряюще ему улыбнулся. «Напишите, ну, чтобы вам дать попроще», — сказал Евгений Леонович. «Не знаю, не знаю, ну, хотя бы формулу для определения емкости группы конденсаторов, соединенных последовательно». Сергей, повернувшись к доске, стал писать, а Евгений Леонович, не отрывая от него взгляда, протянул руку и нащупал графин. Он повернул графин на 180 градусов, подставив солнечному свету другой его бок. Цветные блики, разбросанные стеклянными гранями, скользнули по Колиному лицу. Коля подумал, что это он затеял с графином и почему он не уходит. «Благодарю вас», — сказал Евгений Леонович Сергею, а тот уже вывел формулу, привел ее к общему знаменателю и сейчас переворачивал полученную им нескладную дробь. «Благодарю вас, но еще не совсем, не совсем. Прошу вас, подойдите к столу. Вот, посмотрите, пожалуйста, на графин. Мы можем считать его симметричным, хотя на его поверхности есть грани. Так не объясните ли мне одно физическое явление? Вот, кстати, все лучи, пройдя сквозь графин, собрались в одной точке. Не совсем, конечно, в одной, но с должной степенью приближения. Так вот, почему собрались?» «Так графин-то цилиндрический, в него налита вода. Он как увеличительное стекло, как линза». «Да? Превосходно, превосходно. Но это простой вопрос, не так ли? А вот вам другая задача. Предупреждаю, предупреждаю». Евгений Леонович, забывшись, говорил теперь громко, он был увлечен. «Предупреждаю. Она потребует от вас мобилизации всех ваших знаний. Молекулярная физика, процессы лучепоглощения, все-все. Так вот, с точки зрения физики, какая сторона графина вот этого должна быть больше нагрета, та, которая обращена к солнцу, или противоположная?» «Конечно», — ответил Сергей, не задумываясь. «Конечно, та, что обращена к солнцу». «Да?» «Мне кажется, ну, конечно, та, что к солнцу». «Да?» «Ну, как же иначе? Стекло очень сильно поглощает лучи, вода также». «Проще всего проверить». Сергей прикоснулся к освещенной стороне графина, а второй рукой к противоположной стороне. «Та, что противоположно солнцу, теплее», — растерянно прошептал он, и графин, вздрагивая в его руках, зазвенел непритертой пробкой. Так как же? Эксперимент опровергает ваши теоретические выводы. Горячей оказалась другая сторона, противоположная. Я не ожидал. Но тогда дело все в том, неуверенно начал Сергей, что лучи собираются на противоположной стороне, концентрируются там и... О, нет, нет. Коля зажмурился. Он был готов вскочить и броситься на Евгения Леоновича с кулаками. Вот так, обратился Евгений Леонович к аспиранту. Все гладко, но нет твердости, уверенности. Той твердости, которая создавала мучеников науки, Галилея и так далее. А нужно было бы сказать, не может быть, чтобы сторона, обращенная к солнцу, была холоднее, и все. И все было бы на месте, увереннее, увереннее. Но как же могло случиться, недоумевал Сергей. Я до сих пор не понимаю. А как, по-вашему? «Достаточно, Кайгородский, идите», — сказал аспирант. «Ну, а вы, Ростиков, идите отвечать. Вам нужна доска?» Коля подошел к столу, мягко взял в руки графин, повернул его. Сергей все понял и вскрикнул. «Зачем вы так?» — сказал Коля. «Вышли отвечать?» — спросил аспирант. «Так отвечайте». «Нам не отвечать не хочется». «Так кладите билет». «Как вы не понимаете? Мы приходим сюда как... Мне даже не с чем сравнить. Мы верим, понимаете? Верим, что нужно знать, хорошо знать. А вы устроили такой подвох. Да, подвох. Я говорю о графине. Зачем вы его повернули? Какое право вы имеете так спрашивать нас?» «Не понимаю», — развел руками Евгений Леонович. «Не понимаю, что творится. Вы понимаете, молодой человек, что я профессор, доктор наук? Вы это понимаете? Я пришел на экзамен. На экзамен к вам пришел, чтобы... чтобы посмотреть на свою смену. Да, смену. Мы все идем в небытие, и хочется знать, что ждет впереди. Хочется знать, в чьи руки попадет то знание, которое мы... добыли с таким трудом, с огромным трудом, смею вас уверить. Позвольте, кстати, я вас где-то видел. Нет, так не спрашивают, упрямо говорил Коля. Я, да и никто из поступающих не ждет, что вы можете такое устроить. Мы готовы к самым сложным вопросам, но не к обману. Ростиков, оборвал Колю аспирант. «Идите отвечать, черт вас возьми! В конце концов, не вас же спрашивали!» «Нет-нет!» — воскликнул Евгений Леонович. «Я задет! Да, задет! Я позволю себе спросить уважаемого абитуриента. Так в мое время называли поступающих в высшее заведение. Я хочу спросить у вас, товарищ Ростиков», — подсказал аспирант. «Ростиков?» Не знаю, не помню. Да, так как вы считаете возможным проводить экзамены? Просто вот так? Брать вопросы, программы и по ним спрашивать. Но вы сами понимаете, что это чепуха? Почему? А как же иначе? Потому что учебник. Ответы на все вопросы программы может выучить всякий. Выучить на память может... И совершенно ненормальный человек, совершенно. Достаточно обладать хорошей памятью. И задачу сможет решить, усмехнулся Коля. Возможно, все возможно. Вы просто еще очень молоды. Молоды, в этом все дело. Нет, не в том дело, что я молод. Просто когда вы повернули графин, а потом стали спрашивать, хотелось закричать. Ну, разве мог вам Кайгородский ответить? Разве мог он отнестись к вам с недоверием? Ведь здесь институт. Сергей, конечно, не знал, что вы профессор. А вы? Вы знали? Насторожился Евгений Леонович. Я знал. Да? Евгений Леонович посмотрел на Колю долгим взглядом и пожевал губами. «Ну ладно, спросим вас так, без подвохов. Посмотрим, что вы за птица. Вы позволите?» Обратился он к аспиранту. Тот кивнул, но во взгляде его, как показалось Коле, была теплота. «Интересно, интересно, чем вы дышите. Я не буду навязывать вам простых вопросов, задач. Вы выше экзамена такого рода». Евгений Леонович говорил серьезно, но Коля чувствовал издевку и решил ни в коем случае не сдаваться. «Итак», — сказал Евгений Леонович, — «вопрос должен быть простым. Простым, как апельсин, как шар, как солнце. Солнце — это понятно всем. Светит и греет. Вот и вы, как будущий физик, и расскажите нам, что оно собой представляет. Никакого давления на вас не будет оказываться. План рассказа ваш. Потом несколько дополнительных вопросов, и все». «А как у него задача?» — спросил Евгений Леонович у аспиранта. «Решена», — кивнул аспирант, просматривая Колины записи. «Да и другие вопросы у него в порядке. Написано, во всяком случае, правильно». «Солнце», — начал Коля, — «большой газовый шар, очень большой и очень горячий. В нем происходят термоядерные реакции, идущие при очень высокой температуре. Сама поверхность Солнца имеет температуру в 6000 градусов». «А что за реакции идут на Солнце?» — спросил Евгений Леонович. «Простите, вас пока не раздражают мои вопросы?»